Глава 338. Начало войны. Идя по коридору, Джек тяжело топал ногами по земле, пока брел вперед. Он как раз собирался покончить с этим вечером после того, как успешно разработал свой план. Что может быть такого важного, чтобы созвать собрание в такое время? И почему это должно быть именно сейчас? Подумал он в отчаянии. Но это была не просто встреча лидеров. Мона специально сказала ему, что это собрание только для большой четверки семей. А это означало, что на нем не присутствовали главные генералы или верховный главнокомандующий. Как будто это было что-то, о чем они не хотели, чтобы они знали. Это был редкий случай и единственный раз, когда Джека вызвали на подобную встречу раньше. Это когда они решили пригласить его присоединиться к столу лидера. Превращение большой тройки в большую четверку. В конце концов, Мона повела его по коридору, и они остановились прямо перед гостиной Сундхила. Когда она толкнула тяжелую дверь, двое других уже сидели там и ждали. Номера, в которых они остановились, были довольно большими, и было несколько отдельных комнат. Каждый из них был разработан немного по-разному, чтобы соответствовать своему собственному стилю. Джек оглядел комнату, хотя она была той же самой планировки, но выглядела совершенно по-другому, если сравнивать ее с его собственной. Большая часть использованного декора выглядела так, как будто она была из более старой эпохи. Кроме того, на стене висело несколько картин, изображавших больших зверей. «Бесполезный хлам», как назвал бы его Джек, был разбросан по столам и ящикам. Тем не менее, Джек должен был подчиниться, поэтому он сел за большой круглый стол, который выглядел так, как будто он был рассчитан на 20 человек, но только четверо из них присутствовали. Это, конечно, означало, что они сидели довольно далеко друг от друга, но Джеку это все равно нравилось. «Как старшая в группе, я буду первой, кто начнет собрание», — сказала Мона, хотя она совсем не выглядела старой. Берни выглядел лет на 50, а Джеку едва перевалило за 30. Джек всегда считал, что Мона примерно одного с ним возраста, но теперь она вдруг заявила, что старше. Ему было интересно, каким колдовством она пользовалась, чтобы выглядеть такой юной. Теперь, когда он подумал об этом, она определенно одевалась как ведьма. Даже сейчас, посреди ночи, она была одета во все черное, с остроконечной шляпой и вуалью, закрывающей ее лицо. «А сумасшедшие женщины в ней спят?» Она встала со своего места и заговорила с остальными. «Я уверена, что вы все знаете, почему я сочла необходимым созвать эту встречу. Но я сделала это только для того, чтобы убедиться, что мы все на одной волне». «Ха! Они и так знают, в чем дело. Неужели они делали что-то без меня за моей спиной?» Джек задумался. «Мы здесь, чтобы поговорить о семье Блейд». «Опять они? Это просто пустая трата времени. Нам нужно иметь дело с чистыми. Ну что ж, может быть, я что-нибудь узнаю о них». «Мы должны быть уверены, что все наши семьи и фракции, включая подсемейство, получат это сообщение. Им запрещено, несмотря ни на что, либо идти на учеников, известным как Куин Таллин, либо пытаться исследовать, какой семье он дал книгу способностей». «Что ты сказала?» – крикнул Джек, вскакивая со своего места. «Ах, я думаю, что ты здесь не для этого», – ответил он. «Кажется, я припоминаю, что в это время вы выходили из комнаты. Мальчик, который выиграл матч против множителя, оказывается, он и его уникальные способности находятся под защитой семьи Блейд». «Да», – сказал Берни, кивая головой вверх и вниз, скрестив руки на своем большом животе. «Мы все слышали. Цепи, которые были заперты веками, будут разорваны клинками. И мы все понимаем, что он имел в виду». Остальные трое кивнули, но Джек не имел ни малейшего понятия. У него не было большой истории пользователей способностей с начала времен. Его семья и его сила были открыты только после эры Далки. Он ничего не знал о том, что означает этот проклятый код, и начинал все больше расстраиваться из-за того, что его никто не информировал. Что он действительно понимал, так это то, что это проясняло. Они приказывали почти всем, кого могли, не трогать Квина Таллина. Все это было связано с его связями с семьей Блейд. И он, скорее всего, не был исключением из этого правила. «Мои планы! Они разрушены!» Ему нужно было что-то делать, если он хотел получить эту таинственную способность. Теперь на военной базе за ним будут приглядывать и другие люди, когда только смогут. Для него, даже с его связями, было бы невозможно сделать многое без того, чтобы они не узнали. Он не хотел этого делать, но это было единственное, что он мог сделать. «Квин не может быть родственником Блейда», — сказал Джек, — «потому что я уверен, что он с чистыми». На мгновение воцарилось молчание, и вскоре все трое дружно расхохотались. «Это невозможно. Чистокровный, а клинки черно-белые. В нынешнем мире они никогда не встретятся лицом к лицу», — ответила Мона. «Но я говорю тебе правду. Если ты мне не веришь, я сейчас же приведу Квина сюда и вытрясу из него признание». «Хватит!» — сказал Берни, стукнув кулаком по столу. «Разве ты не слышал, что мы только что сказали? Никто не должен преследовать мальчика, в том числе и ты, Джек. Мы во многом не согласны, Джек». «Ты можешь повторить это еще раз?» — пробормотал Оуэн. Услышав это, Берни искоса взглянул на Оуэна, потом покачал головой и продолжил. «Но мы все согласны с этим. Если вы попытаетесь хоть пальцем тронуть этого мальчика, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить вас». Кто были эти Блейды, чтобы быть способными вызвать такой страх и единство между этими тремя могущественными силами? Но в то же время, казалось, не имели никакой силы. Когда дело доходило до таких вещей, как военные, это просто не имело никакого смысла. «Отлично», — сказал Джек, усаживаясь обратно на свое место. На этом встреча быстро закончилась, хотя они не закончили, прежде чем еще раз напомнить Джеку, что военные ничего не должны знать об этом, и предупредить его, чтобы он не преследовал мальчика. Руки у него были связаны. Если бы это было просто одна из больших семей, говорящая ему не идти за мальчиком, тогда он рискнул бы вступить в конфронтацию. Но все три вместе? Его семья была недостаточно сильна и никогда не выйдет оттуда живой. Джек был уверен в силе своей семьи. Со временем он собрал вокруг себя сильные способности и людей, а также уникальную особенность своей семьи. Все их способности были универсальны, в то время как у других была только одна мощная способность. В каком-то смысле Джек считал свою собственную семью самой могущественной силой в настоящее время, даже опередив военных. Но этого было недостаточно, чтобы начать войну, особенно когда Далки следили за их действиями. Однако мысли о силе своей семьи заставили его подумать о чем-то другом. Все они явно боялись Блейдов. Они неоднократно говорили ему, чтобы он не преследовал Квин. Но это не помешает ему отправиться за Блейдами. Если он избавится от них, то, естественно, займет их место у власти. Остальные явно боялись чего-то, что случилось в прошлом. Но они также не знали всей силы Джека. Он предпочел бы сражаться с одной семьей, а не с тремя сильными. И он также с удовольствием получил бы всю силу, которую обладают Блейды, а также силу тени. Это была единственная положительная сторона способности Джека. Какую бы семью он ни победил, по существу их сила будет присоединена к его, даже если они откажутся присоединяться, потому что он может отнять ее у них силой. «Семья Блейдов? Давай посмотрим, насколько ты страшна на самом деле». Джек был готов к войне.